До меня также доносился непрекращающийся стук его пишущей машинки. Очевидно, он был гораздо деловитее меня. Зато я все еще оставался обладателем 300 долларов загадочного мистера Хардвика, а с ними я еще на целых 2 недели спасен от голодной смерти. Никто ко мне не зашел, и около часа дня я спустился к снэк-бару за своим привычным сэндвичем. Воробей был занят, а потому не мог досаждать мне вопросами, хотя его так и подмывало выяснить у меня, что там с убийством. Я вышел, когда час пик был в самом разгаре. Провожаемый горьким и укоризненным взором воробья, ведь я ему так ничего и не сказал. Несколько позже я уже ехал по пляжному проезду, по бархатному округу Пасадены. Здесь богатые и усталые люди отдыхали на собственных пляжах от докучливых толп, наводнявших город в летние месяцы. Я достиг ворот пляжного вида без каких-то минут 3. Они стояли распахнутыми, будто меня и ждали, и я покатил по 40-ярдовому подъезду, ограниченному с обеих сторон вылизанными лужайками и розариями. Дом был преогромный, благородно-старомодного обличия. 6 широких ступеней вели к главному входу. Там висела цепь, то ли звонка, то ли колокола перед дверью из мореного дуба. Я дернул за цепь, и не прошло и минуты, как дверь отворилась. Передо мной предстал дворецкий, высоченный, сумрачно-мрачный старик, взиравший на меня безо всякого выражения, вопросительно приподняв внушительную бровь. «Нелсон Райан», — сказал я, — «меня ждут». Он сдвинулся в сторону и указал мне вглубь темного холла, уставленного тяжелой темной мебелью. Я последовал за ним вниз по проходу и в маленькую комнату с неуютного вида стульями и столом, заваленным глянцевыми журналами. Комнатка явно отдавала атмосферой прихожей дантиста. Он указал мне на стул и удалился. Я потоптался 10 минут, взглядывая из окна на море. Затем дверь отворилась, и вошла девица. Лет этак от 28 до 30, слегка выше среднего роста, темненькая, приятная на взгляд, но далеко не сенсационная. Глазки синевато-серые, умненькие и отстраненные. Платье темно-синее, тщательно скрывающее ее складненькую фигурку со строгим воротником и юбкой скромной длины. «Прошу прощения за неуместное ожидание, мистер Райан», — сказала она с легкой и неопределенной улыбкой. «Мистер Джефферсон готов вас принять». «А вы его секретарь?» — спросил я, узнав чистый спокойный голос. «Да, я Дженнет Вест. Я покажу вам дорогу». Я двинулся за ней в коридор, потом через зеленые суконные гардины в большой, старомодный, но комфортабельный кабинет с книгами вокруг и двойными окнами, открывающимися в полностью закрытые стенами сад со штамбовыми розовыми деревьями в полном цвету. Джей Уилбур Джефферсон возлежал на кресле кровати, снабженном колесами, в тени, прямо за двойными окнами. Высокий, сухой и аристократичный старик с большим орлиным носом, желтой кожей, будто из старой слоновой кости, с копной седых, подобных тонкой стеклянной пряже волос, с узкими руками, изборожденными венами. На нем был белый льняной костюм и белые замшевые туфли. Он повернул голову, когда я, следом за Дженнет Вест, проник в сад. «Мистер Райан», — представила она, подтолкнула меня вперед и вышла. «Садитесь сюда», — сказал Джефферсон, указав на плетеное кресло рядом с собой. «Мой слух уже не тот, что был когда-то, потому прошу говорить и громче. Хотите курить — курите. Этот порог я вынужден был оставить более 6 лет назад. Я сел, но воздержался от курения. Мне почему-то показалось, что ему не по вкусу сигареты. Сам он наверняка предпочитал сигары. «Я навел о вас справки, мистер Райан», — нарушил он, наконец, затянувшуюся паузу, когда его блекло-карие глаза буквально впивались в меня, вызывая неуютное ощущение, будто он глядит прямо мне в карманы, изучает родинку на правом плече, подсчитывает деньги в моем бумажнике. «Меня уверили, что вы честны, положительны и не без способностей». Я поразился, кто мог уверить его в этом, но со скромным выражением на лице я предпочел промолчать. «Я просил вас прибыть сюда», — продолжал Джефферсон, — «потому как предпочел бы услышать из первых уст историю о человеке, позвонившем вам, и о том, как позже вы обнаружили некую китаянку, убитую в вашем офисе». Я отметил, что он не назвал ее снохой. Отметил также и то, как он произнес «некую китаянку», как опустились при этом уголки его губ, а в голосе проскользнуло презрение. Мне было нетрудно понять, что для человека столь старого, богатого и приличного, как он, новость о женитьбе его сына на азиатке могла оказаться потрясением. Я выложил ему всю историю, не забывая говорить погромче. Когда я закончил, он сказал: «Благодарю вас, мистер Райан. Вы не догадываетесь, зачем она хотела вас видеть?» «Даже не предполагаю». «И не подозреваете, кто ее убил?» «Нет». Я помолчал и добавил: «Похоже, человек, называющий себя Джон Хардвик, сделал это. По крайней мере, он явно замешан». «У меня нет ни малейшего доверия к ретнику», — сказал Джефферсон. «Он безмозглый болван, не имеющий ни малейшего права на его официальное положение. Я хочу, чтобы человек, убивший жену моего сына, был взят». Он опустил глаза вниз на свои руки и нахмурился. «К несчастью, мой сын и я зачастую не ладили. Виноваты были обе стороны, как это обычно и бывает. Но теперь, когда он мертв, я сознаю, что мог бы быть терпимее и терпеливее по отношению к нему».